Глава 7. Сделка с врагом. Часть себя я уже не смогу вернуть. Маленькая девочка выросла слишком быстро. Мне хватило одного раза, я больше не буду прежней. И сегодня я верну себе свою жизнь. Тебе больше нечего мне сказать, потому что ты бы никогда не взял на себя вину. Да и миловато. Уорриор. Любишь заставлять других ждать, принцесса? Измейер сидел на одном из валунов, тут и там торчащих из песка на берегу реки Аларен. Он даже не поднялся при ее появлении. «У меня-то полно времени, это тебе надо успеть многому научиться», — хмыкнул он. «Поединок с Трианом совсем скоро». В самом деле, была почти ночь, солнце уже скрылось за далеким лесом, виднелся лишь его зеленоватый отсвет. Эльделин пришла так поздно не потому, что колебалась. Она сразу решила принять предложение этого человека. Конечно, она не доверяла Измейеру, но также понимала, что убивать он ее не станет, хотя бы потому, что есть куда более простые способы избавиться от нее, чем заманивать сюда. Ее пугал Триан. Она знала, что с любым оружием одолеть его будет непросто, но другого пути остановить его, вероятно, не существовало. К тому же встреча с магом еще не означала однозначного согласия на поединок. У нее все еще было время отказаться. В общем, все эти опасения не могли ее задержать. Однако ее злило, что Измейер, судя по его словам, не сомневался, что она придет. Эльделин хотела и заставить его беспокоиться, напомнить, что не только он в данном случае оказывает услугу, что и ему самому требуется помощь. Но вот он сидит, столь же невозмутимой, как и прежде, да еще и ее пытается выставить глупой девчонкой. У нее было наготове несколько дерзких ответов, но это не принесло бы сейчас никакой пользы. «Мне было трудно решиться», — уклончиво ответила Эльделин. «Ну, раз я все же здесь, давай переходить к делу. Чему ты хотел меня научить?» «Держи». Он протянул ей нож рукоятью вперед. «Бери спокойно. Это еще не пустота. Видишь эту метку? Направь лезвие вон туда и с силой проведи по ней пальцем». Эльделин вскрикнула, испуганно выронив нож, когда поток пламени, сорвавшись с лезвия, пронесся над водой. «Не бойся, огонь не обжигает сразу, и появляется он не у самых пальцев». Она это знала. Огонь вообще мог причинить ей вред, лишь коснувшись кожи, и то, как верно заметил маг, не сразу. А находясь рядом с пламенем, Амдар долгое время может рассеивать его жар, и тот не причинит ему вреда. Просто испугалась вспышки. Не ожидала такой яркой. «Понимаю». Он подождал, пока она поднимет и вернет ему нож, и протянул ей другой. Следя за тем, как она вновь высвобождает стихию с изнанки, он заряжал первое лезвие, выписывая над ним пальцами замысловатые узоры. «Уже лучше. Теперь направь лезвие в сторону того камня, постарайся попасть в него потоком огня. Не забудь, сила, которую ты будешь использовать против Триана, невидима. Ты заметишь ее действие, но оценить причиненный вред может быть непросто». Эльделин кивала, стараясь сохранять невозмутимый вид под стать собеседнику. Вчера Измейер говорил с ней дерзко и оскорбительно. Даже если бы Ламинар ничего о нем не рассказывал, главу Светлого Совета нельзя было назвать хорошим человеком. Однако он необъяснимым образом притягивал. Его трудно было испугать или смутить, он шел к своей цели и явно был готов на любые средства в ее достижении. Даже его вчерашние холодные слова о достойном правителе были по-своему правильны, хотя Эльделин и не могла принять эту мысль до конца. Отчаянно хотелось видеть рядом с собой друзей. Айнери и Йоран сейчас никак не смогли бы оказаться тут, а вот Ламинар обещал приехать за ней. Он мог появиться в любой день, она верила, что он придет. Но пока вместо него пришел враг, который единственный предложил ей реальную помощь. Пусть у них разные мотивы, пусть они оба, по сути, манипулируют друг другом, но Измейер ей нужен, и она ему тоже. «Он палач, убийца», — напоминала она себе и слышала в голове его голос. Ламинар не забыл рассказать, сколько крови на его собственных руках. «Не сравнивай. Ламинар допускал ошибки, но хотел как лучше и старался для других. Ты же эгоистичная тварь, убивающая ради корысти». Всем нельзя угодить. Лишь тот, кто идет до конца, может чего-то добиться. С чего ты взяла, что зло во благо лучше любого другого?» Последней фразы Измеер точно не говорил. «Все, достаточно. Она знает этого человека всего второй день, а уже спорит с ним в мыслях». Эйдолин тряхнула головой, прекращая этот бессмысленный диалог. «Твой противник не будет неподвижной мишенью. Попробуй попасть в это». Измеер по высокой дуге бросил камень над водой. Затем следующий. Несколько раз Эйдолин промахнулась, а когда начала попадать, маг стал бросать камни с большей скоростью. Амдари продолжала упражняться, время от времени прерываясь на отдых, присаживалась на соседний валун, кутаясь в плащ от ночной прохлады, и глядела на быстрое течение Аларен, на дробящееся отражение луны в воде. Мерный шум реки успокаивал. Иногда при этом Измеер продолжал давать советы, а порой повисала тишина, и тогда принцессе становилось неуютно. «Что ты не поделил с Трианом?» — спросила она в самом начале. «Уж это тебя не касается. Достаточно того, что мне нужна его смерть. Тебе тоже». «Нет, мне просто интересно, как вышло, что ты, с твоей ненавистью к Эорине, мог связаться с Амдаром. Сейчас-то тебе не противно иметь дело со мной?» Она надеялась, что это его разозлит, и отчасти боялась этого, не зная, на что этот человек способен в гневе. Но ей хотелось увидеть его истинное лицо, напомнить себе, с кем имеет дело. Однако Измеер вовсе не выглядел раздраженным. Напротив, он беззлобно усмехнулся. «Ненавижу детей стихий? Вовсе нет. Мне нередко доводилось общаться с ними, и они не так сильно отличаются от людей. А вот тех, кто с ними не знаком, легко убедить в обратном, внушить к чужакам страх и неприязнь. Через страх людьми проще управлять. Для большей убедительности можно иногда и Тейнара казнить, верно?» «На это у меня были свои причины. С тобой я обсуждать их не буду. Я уже говорил, я тебе не друг, и понравиться не пытаюсь. Многим из тех, кого ты считаешь друзьями, тоже доводилось убивать. Они это делали по своим причинам, я по своим. Вот и все. Отдохнула? Тогда продолжай, а то рассвет скоро». Когда горизонт начал светлеть, Измеер поднялся. «Пошли». Он протянул ей нож, заряженный пустотой. «Будем считать, что ты готова. Если будешь на поединке такой же меткой, в короля ты попадешь, это самое главное. Теперь слушай внимательно. В ноже заключена лишь малая часть пустоты. Триан способен использовать больше ее силы, поэтому тебе нужна защита. Придется раздобыть доспехи. Постарайся найти как можно более закрытые латы, в том числе и шлем». «Зачем? Ты сам говорил, с пустотой не справится ни одна стихия». «Не справится, это верно. Но бороться будет и выиграет тебе время. Достаточно, чтобы ты смогла разделаться с Трианом. Еще тебе потребуется поддоспешник или хотя бы плотная одежда из множества слоев ткани, потому что металл раскалится. Голову тоже замотай, включая лицо, открытыми оставь только глаза. Их бы тоже неплохо поберечь, но тебе нужно точно нацелить удар». «Жар — это энергия, я могу...» «Просто сделай, как я сказал. Поверь, тебе будет не до того, чтобы еще и с жаром справляться. Доспех не защитит тебя полностью. Воздействие пустоты ты тоже испытаешь, да еще как. Я сказал, что нож даст тебе возможность победить, и это так. Но я не обещал, что будет легко. Триан по-прежнему очень серьезный противник. Но и это еще не все. Король не должен умереть неизвестно от чего, сраженный невидимой силой. Это ты, я думаю, понимаешь. Я оставлю в ноже столько пустоты, чтобы она наверняка не убила Триана, и тебе придется сделать это собственными руками. Сам нож тут плохо подходит, твой противник выйдет на бой с чем-то посерьезней. Так что подыщи себе удобный клинок и возвращайся сюда сегодня в это же время. Научусь с ним обращаться. Тебя ведь не учили владению оружием? Жаль, конечно. За одну ночь мне не сделать из тебя воина. Впрочем, этого и не требуется». «Зачем, Элли, зачем?» По лицу Этиола катились слезы. Только что наставник ругался последними словами, проклиная мерзавца Триана, всех тупоголовых ослов, которые его поддерживают, кретинов, придумавших нелепые законы, позволяющие безнаказанно прикончить девушку в поединке. досталось даже светоносной Рианет. Ее он упрекал в том, что невразумила Эльдолин, позволила явно охваченной безумием Амдари согласиться на поединок в присутствии множества свидетелей. Эльдолин всегда знала Этиола как весьма сдержанного Амдара, который не позволял себе браниться не только в ее присутствии, но и в общении с друзьями, будучи уверенным, что она не слышит. Да и законы Амдаров он прежде уважал и неоднократно отзывался о них как о крайне справедливых. Принцесса даже оцепенела, услышав от него такое. Она ничего не говорила наставнику ни об Измиере, ни о решении драться с Трианом, зная, что тот наверняка будет ее отговаривать и опасаясь, что ему это удастся. Теперь же ее решение уже нельзя было отменить. «Я увезу тебя немедленно, слышишь? Артемаль даст лучших лошадей и повозку. Я переодену тебя, мы уедем тайными тропами. Никто не узнает». «Я никогда не смогу вернуться». «Это лучше, чем верная смерть. На что ты рассчитывала, соглашаясь на это? Что ты можешь против Триана?» «Я знаю о нем то, чего не знаете вы оба, чего никто не знает, кроме самых доверенных помощников. Другим с ним не справиться, а я смогу обернуть его силу против него самого. Просто поверь. А еще у меня есть это». Она указала на доспехи, которые слуги внесли в комнату. Ей пришлось продать все украшения, но для этого сперва нужно было забрать их из дворца. Хорошо, хоть Вильму с Трианом видеть не понадобилось. Охрана пропустила ее вместе со слугами Артемаля, которые помогли вынести из ее покоя все необходимое. Правда, в течение всего пребывания во дворце двое стражей постоянно находились рядом. Это было неприятно и унизительно. За ней следили, словно за воровкой или шпионкой. Эльдолин продала драгоценности за полцены. Не было времени торговаться или выбирать лучшего покупателя. Расставаться с ними не хотелось. С одними были связаны воспоминания о детстве, другие подарил ей Алвин, а третьи просто ей очень нравились. Конечно, ни одно из них не украшали драгоценные камни, но отполированные грани сверкали на солнце почти так же, а металлы различных цветов удивительно сочетались между собой. Но доспехи того стоили. Эльдолин обошла немало оружейных лавок, прежде чем наткнулась на эти — из тонкого и очень легкого металла. Клеймо одного из самых известных мастеров урисков, знавших толк в особых сплавах, говорило об их качестве. Острые бороздки украшали поверхность лад, складываясь в причудливый рисунок. Торговец объяснил, что это сделано не только ради красоты, но и придает доспехам еще большую прочность. Принцесса ощущала себя в них гораздо свободнее, чем во всех, что успела перемерить за этот день. Да и выглядели они очень изящно. Рассматривая себя в зеркале, она была просто в восторге, ощущала себя почти неуязвимой. И вот теперь слова Этиола освежили ее сомнения в собственных силах. Она как могла убеждала наставника, будто знает, что делает, но ей очень хотелось также поверить в это самой. Когда, отчаявшись ее вразумить, наставник оставил ее в покое, она не могла заснуть почти до самого утра. Эта ночь показалась ей более тяжелой, чем все те, что она недавно провела под стражей. Толпа расступилась, пропуская ее. Шагая к помосту, громыхая при каждом движении, Эльдолин ощущала себя крайне неловко, и казалось, что за спиной над ней тихонько посмеиваются. Триана, ожидавшего на помосте, защищала лишь легкая кольчуга. Место поединка стражи окружили не сплошным, но довольно плотным кольцом. Миновав их, Амдари забралась на помост, встав напротив Триана. Раздался сигнал, и она выхватила подаренный Измиером нож, направив его на противника, пока тот не спеша доставал из ножен свой клинок. Палец Эльдолин скользнул по рукояти. Ничего не произошло, но она пристально глядела на своего врага, пытаясь понять, ощутил ли тот хоть что-то. Триан пошатнулся и грязно выругался. «Подействовало?» Принцесса перекинула нож в другую руку, достав короткий меч, и бросилась вперед, пока противник не пришел в себя, и тут она ощутила это. Мир качнулся, уплывая куда-то вбок. Эльдолин споткнулась, но устояла и смогла вернуть зрению ясность. Доспехи словно втрое потяжелели, меч казался кузнечным молотом, и все же она была готова. Позапрошлой ночью Измиер не только учил ее обращаться с мечом. Часть пустоты из ножа он применил на ней. Ей было страшно, плохо, но Макс сказал держаться, буквально приказал ей, и она не смогла ослушаться. «Это просто страх», — говорил он. «Воздействие такой силы не может себя убить, я знаю точно. Если ты лишишься сознания, то лишь по своей вине. Лишь потому, что поддалась своему страху, позволила убедить себя, что ты почти что мертва. Соберись и нападай». И она нападала. Вяло, медленно, но она двигалась, а когда удалось отдышаться, Измеер снова применил пустоту, и все началось по новой. Без труда уклонившись от очередного удара, маг влепил ей пощечину, а следом еще одну, и это наполнило ее злостью. Когда он применил пустоту в третий раз, Эльдлин почти не обратила внимания на новую волну слабости. Продолжала идти на отступающего Измеера, пытаясь поразить того мечом, не обращая внимания на бешеный стук сердца и затрудненное дыхание. Ее щеки горели, она видела насмешку на лице мага. Он смеялся над ее слабостью и беспомощностью. Это наполняло Амдари злостью, только это и не давало ей упасть. Но тогда, краем сознания, Эльдолин понимала, что Измеер провоцировал ее намеренно, а вот теперь перед ней стоял настоящий враг. Стоило лишь вспомнить все, что тот натворил, наполнить себя чистой яростью, и она выдержит. Но Триан обладал куда большей мощью, и надо успеть справиться с ним до того, как он проявит себя в полной мере. Она рубанула мечом сверху вниз со всей силы. Доспехи и тут давали ей преимущество. Как нелегок был металл, его вес все же сделал удар ощутимее. Триан смог парировать, но при этом рухнул на колени. «К тебе самому никто прежде не применял пустоту, верно? К такому ты не был готов», — мстительно подумала Эльдолин. Она начинала задыхаться, держаться на ногах становилось все труднее, нужно было заканчивать, пока не станет слишком поздно. Она ударила ножом в незащищенную шею врага. Тот успел перехватить руку и теперь крепко держал ее. Его меч нацелился в прорезь ее забрала. Замахнуться своим Эльдолин уже не успевала. Она ударила Триана в лицо кулаком, неумело, но помогли латные перчатки. Брызнула кровь, король выругался, но лишь усилил хватку. Его меч скользнул по шлему, не причинив вреда, но принцесса едва не упала. Земля плясала под ногами, сердце колотилось где-то в горле. Эльдолин едва могла дышать, а доспехи начали нагреваться. Она ударила еще раз и еще, кажется, сломала Триану нос, и лишь тогда ей, наконец, удалось вырваться. В толпе послышались восторженные крики, но Амдари едва их замечала. Она бросила нож, взялась за рукоять меча обеими руками и рубанула вновь. Триан опять успел закрыться, но удар Эльдолин выбил клинок из его пальцев. Латы раскалились, казалось, ее живьем запихнули в печь. Отступив на шаг, Амдари попыталась остудить их, рассеять жар, но ей не хватало сил. Да и времени не было. Противник уже поднимался. Если позволить ему дотянуться до меча... Пока враг был вооружен, Эльдолин осознавала, что тот сможет защититься, потому наносила удары не дрогнувшей рукой. Страх и злость наполняли ее, когда Триан вцепился в ее руку. И тогда бить его в лицо было просто, быть может, это даже доставило ей удовольствие. Она не успела понять, ей лишь хотелось освободиться. Сейчас же ударить безоружного врага Эльдолин не могла. Так или иначе, убийцей она не была. Никакие доводы не действовали, она медлила. Жар от доспехов стал нестерпимым, и вспышка ярости ослепила ее. «Что угодно, чтобы прекратить это!» Зрение застилала пелена, принцесса различала лишь силуэт своего врага, но она ударила, без жалости, что было сил. Триан ушел от удара, неуклюже упав в бок, также неловко перекатился и... исчез. Принцесса помотала головой. Зрение немного прояснилось, но своего противника она по-прежнему не видела. На его месте колыхалось мутное марево. В ушах стоял звон, но даже сквозь него прорывался удивленный гомон толпы. Выходит, ей не почудилось, и впрямь произошло что-то странное, даже по меркам этого поединка. Кожу жгло огнем, колени подгибались. О том, чтобы шагнуть за Трианом следом, не могло быть и речи. Принцесса попыталась снять шлем, пальцы не слушались. Перчатки. Сначала освободиться от них. Кто-то запрыгнул на помост. Прорвавшись сквозь кольцо стражей, отшвырнул Эльделин с пути и исчез в мареве так же, как недавно Триан. Лишь позже принцесса сообразила, что это был Измиер. Она рухнула навзничь, не в силах подняться, металась, кричала от обжигающей боли, но из сведенного судорогой горла исходили лишь хрипы. С нее сорвали шлем, возникло лицо Ламинара. Остудив латы за считанные мгновения, он возился с застежками, чтобы стащить с нее нагрудник. Двое стражей схватили его за руки и потащили прочь. Судя по звукам, Ламинар пытался вырваться. Эльделин слышала удары и его крики. Из последних сил она попыталась сказать, чтобы его отпустили, но тут ее накрыла тьма. Очнулась она в своей комнате в доме Этиола. Светильники вокруг горели невозможно ярко. Свет должен был придавать сил, но принцесса по-прежнему ощущала невероятную слабость. Было тяжело шевельнуться, она и глаза-то открыла с трудом. «Хвала, лучезарный Рионет, ты жива!» Над ней склонился обеспокоенный наставник. «Я не терял надежды, но с трудом верил, что ты придешь в себя. Ты проспала 5 дней. 8 лекарей хлопотали над тобой, не покидая Ненасекану, и лишь руками разводили. Стоило наладить все жизненные потоки, и вскоре они замедлялись вновь, норовя застыть совсем. Словно что-то выпивало твою жизнь, не оставляло сил бороться. И лишь прошлой ночью тебе стало немного лучше». Эльделин попыталась что-то сказать, но закашлялась и едва не задохнулась. Этиол чуть приподнял ее, поддерживая за спину, и коснулся пальцами ее ребер, делясь своей жизненной силой. «Не говори, отдыхай, ты все еще слишком слаба». «Все позади, ты справилась. Триан сбежал, но всем очевидно, что он использовал в бою какую-то чуждую нам силу. Он нарушил правила поединка, и хотя остался жив, итог вашего боя сомнению не подлежит. Главы кланов и Алмазный совет единогласно признали твою победу». «Ламинар». «Что?» «Ламинар», — еле слышно прохрипела она. «Он пытался помочь мне». «Я не знаю. Думаю, его отпустили, убедившись, что он не желал тебе зла. В крайнем случае все еще держат под стражей, но не думаю, что ему грозит серьезная опасность». «Можешь узнать точно. Приведи его сюда, если сможешь». «Конечно, я выясню, что с ним случилось. А теперь спи». Когда она проснулась вновь, в комнате были Ламинар и Ниири. Домоправительница тут же исчезла за дверью и вскоре вернулась с Этиолом и Артемалем. «Как себя чувствуешь?» Ламинар глядел на нее с радостью и тревогой. «Явно лучше, чем в прошлый раз. А с тобой все хорошо? Ты снова нарвался на неприятности, в этот раз из-за меня?» Ламинар помог ей сесть и протянул чашку с ароматным напитком. «Пустяки. Меня отпустили почти сразу. А тебе беспокоиться куда больше впору. Пей. Ты столько времени провела без пищи и воды». Эльделин потянулась к чашке и испуганно отдернула руку. Кожа была покрыта рубцами и шрамами. «Не бойся». Присев рядом, Этиол погладил ее по волосам. «Ты вся была в ожогах. Но лекари сказали, что смогут убрать это, и следов, скорее всего, не останется. Давно бы это сделали, если бы не приходилось бороться за твою жизнь. Ожоги у Амдара, кто бы мог представить? Что же за дрянь использовал этот мерзавец? Впрочем, похоже, ему от нее не меньше досталось. Все же есть в мире справедливость». Эльделин благодарно кивнула ему и повернулась к Ламинару. «Твое путешествие было успешным?» «Ну, я жив и даже цел, это уже неплохо», — усмехнулся юноша. «Насчет остального трудно сказать что-то определенное. Сам не попался, как видишь». От его слов Эльделин вздрогнула. «Ариста, я совсем забыла. Наставник, с ней все хорошо? Ее нужно освободить». «Не беспокойся. Без воли короля выпустить Амдари, обвиненную в покушении на правителя, нельзя, но Артемаль уже устроил все так, что ее перевели в самые лучшие условия. Теперь, когда Триана нет, никто не посмел возразить. Бедняжку держали в подвале практически без света несколько дней. Видела бы ты ее. Она первые дни даже есть толком не могла, но уже идет на поправку. Ей больше ничего не грозит. Проведем обряд, и ты распорядишься, чтобы ее выпустили». «Обряд?» «Конечно. Как только поправишься, Эльдрин, тебя коронуют». «Но ведь... А что же Артималь?» Ей ответил сам глава изумрудного клана. «Народ хочет тебя, принцесса. Видела бы ты их восторг, когда они увидели, что Триан сбежал, испугавшись тебя. Когда поняли, что ты запросто могла его убить и помешал лишь его грязный фокус. На тебя смотрят, как на саму Нелет. Может, ты и впрямь ее воплощение?» Он рассмеялся, но продолжил уже серьезно. «И потом, ты права, мы слишком засиделись в горах. Триан зажег жажду свободы в сердцах жителей Риадвин, а ты той своей речью лишь распалила пламя жарче. С войной или миром, но нам придется шагнуть навстречу людям, а ты знакома с ними куда лучше меня. Я готов быть твоим советником, если не возражаешь, но место на троне твое». Эльдолин не нашла, что ответить. Выздоравливала она быстро. С разрешения Итиола Ламинар остался в его доме. Он во всем помогал Эльдолин и заботился о ней. Наставнику принцесса представила Ламинара как друга, но была почти уверена, тот догадывался об истинном положении вещей. Спали они, конечно, в разных комнатах. Знать другим о степени их близости было еще рано. Но в остальном она не скрывала своих чувств. Они общались долями напролет, говорили о людях и амдарах, об истории Ордены и Риадвин, о своем прошлом, друзьях и родных. Ламинар увлеченно читал амдарские книги, которых в доме Итиола хватало. Кое о чем спрашивал и самого наставника, и тот даже дал ему несколько уроков. Несомненно, ему здесь нравилось. Быть рядом с Эльдолин в безопасности, узнавать новое о народе, к которому отчасти принадлежал и которым всегда интересовался. И все-таки что-то было не так. Все чаще Ламинар выглядел отстраненным, задумчивым, обнимал ее не так страстно, как прежде, и даже когда целовал, мыслями явно был где-то далеко. Поначалу Эльдолин уверяла себя, что дело в незнакомой обстановке. Чужой дом, нежелание, чтобы кто-то из слуг застал их за поцелуями, к тому же волнение всех прошедших дней давали о себе знать. Но она чувствовала, что дело не в этом. «Значит, ты остаешься, Элли», — сказал он наконец. «Ты твердо это решила?» «Мне кажется, так будет лучше для всех». «А что насчет нас? Я не смогу стать твоим мужем, не раскрыв своего происхождения. Но никто не позволит сыну преступника жениться на королеве». «Глупости», — отмахнулась девушка. «Придумаем тебе родословную, это не так и трудно». «И не найдется желающих проверить?» «Они могут выяснить, что ты не тот, за кого себя выдаешь. Но догадаться, что ты сын самого Амартеля, никто не сможет». Ламинар вздохнул. «Наверное, ты права. Но мне надоело скрываться и менять личины. Я должен найти своего отца или хотя бы попытаться. Мне очень хочется очистить свое имя. Я хочу, чтобы все знали, кто я на самом деле, и не испытывали неприязни». «Ты понятия не имеешь, где твой отец. Амартели никто не видел уже больше сотни лет. А что, если его преступления реальны? Если через много лет поисков ты все же найдешь его, и окажется, что все было зря?» Эльдолин не скрывала тревоги. «Я не стану искать его так долго. Стоит попросить Этайна взглянуть в зеркало, и можно спросить еще кое у кого, кто может что-то знать. Если эти нити окажутся оборваны, других у меня нет, и я вернусь ни с чем. Но попробовать я должен. Дело не только в нас с тобой. А Мартель сможет сделать сферу, а получив ее, я смогу спасти Йорона. Пока есть хоть малая возможность, я не могу отступить. По крайней мере, это лучше, чем пытаться украсть сферу у Этайна. Прости, Элли, я хотел бы остаться с тобой, но прошлое никак не желает меня отпустить». «И когда ты уходишь?» «Дождусь твоей коронации. Зрелище точно того стоит, а потом отправлюсь». Он отвел глаза и некоторое время молчал, потом прямо и спокойно взглянул ей в лицо. «Элли, хочешь ли ты, чтобы я вернулся? Вернулся к тебе? Ты теперь королева, не беглянка или изгнанница. Мы перестали быть равными». Эльдолин закусила губу. Глазам стало горячо. «Я тоже преступница, как и ты», — могла бы она ответить. «Приняла помощь от врага и прибегла к силе пустоты, хоть остальные этого и не знают». «Я уже не стану правильной королевой», — сказала она вслух. «Амдарам пришла пора меняться, так почему бы и мне не любить того, кого выбрало мое сердце?» Ламинар, неотрывно глядя на нее, взял ее руку и прикоснулся губами к побледневшим шрамам. «Если я тебе нужен, я вернусь».